воскресение Христово и праздников Господних не чтишь». Сказка заканчивается победой петуха. Лиса, соблазненная взяткой, обещанием сделать ее просвирнию митрополита, когда петух будет там дьяконом, выпускает петуха. Вырвался петух, взлетел на высокое дерево, закричал, завопил великим глазом. «Дорогая боярыня просвирня, здравствуй! Велик ли доход, сладки ли просвиры?» Пошла лисица в лес, яко долгий бес, и взрыдала горько. «Сколько здесь я по земле не бывала, а такой срамоты отроду не видала, когда бывают петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях». Эта народная сатира на таинство покаяния была настолько острой, что еще 200 лет назад благочестивые ханжи с гневом и ненавистью писали о ней. В 1783 году при издании сборника сказок «Старичок-весельчак» из рукописи были выброшены все наиболее сильные сатирические места о куре и лисе. Цитаты из Священного Писания, рассказ лисы о своей благочестивой жизни в посте, о молитве, о том, что у нее куры живут в епитимьях, пребывают в посте, упоминание о даре пророчества у лисы, ее обещание, что петух после покаяния окажется со святыми на небе, рассказ лисы, как она молится за грехи петуха, просьба петуха принести патрахель, ризы и свеши, молитва петуха, когда он понял истинный замысел лисы и так далее. Даже в 1870 году царский цензор Вакар протестовал против опубликования Афанасьевым этой сказки о лисе-исповеднице. Старинные русские пословицы показывают, что многие в народе знали, как священники соблюдают тайну исповеди. «Попу кайся, а попадье не провирайся», то есть поп рассказывает все секреты кающихся своей жене. Поп Сеньку обманет, а Сенька попу правды не скажет. Волку велели каяться, а он кричит «Ягненка!» Лиса покаялась, стереги кур. Во второй половине XIX века все большее число крестьян начало уклоняться от исповеди и причастия. В 1886 году писатель-народник Степняк Кравчинский указывал по поводу причастия. Официальные донесения сельских священников показывают, что в приходах, где проживает от 3 до 4 тысяч крестьян, этот важнейший обряд выполняет лишь не более 200 или 300 прихожан. Часто встретишь среди крестьян, особенно тех, кто привык странствовать по земле русской, и это отнюдь не раскольники, таких, которые по 10, 15, 20 лет ни разу не причащались. Степняк Кравчинский. В лондонской эмиграции. Москва. Наука. 1968 год. Страница 6. В конце 19-го, начале 20 века во всех отчетах о состоянии епархии епископы отмечали рост религиозного индифферентизма народных масс, отказ многих православных от христианских таинств. Емелях. Антиклерикальное движение крестьян в период Первой русской революции. Москва-Ленинград, 1965 год, страница 26-129. В 1905-1916 годах в среднем ежегодно не бывало у исповеди и причастия 1/3 православных, из которых многие уклонялись от исповеди и причастия по упущению и нерадению. Были такие местности, где на исповедь и причастие не являлось свыше 80% православных. Центральный государственный исторический архив СССР. Отчет Нижегородской епархии за 1916 год. Описывая кризис православия накануне Великого Октября, один из видных деятелей коммунистической партии Бонч Бриевич утверждал, «Неверие распространяется... К исповеди не идут, гражданские браки без попа все более становятся обычаем общества и народа». Бонч Бриевич, избранное сочинение, том 1, Москва, 1959 год, страница 202. После Великой Октябрьской социалистической революции религиозная обрядность сделалась частным делом верующих. Исполнение обрядов было лишено обязательности, регистрации новорожденных, заключения браков, похороны – освобождены от опеки религии. Мораль советского человека не имеет никакого отношения к религии, к христианскому понятию греха.